За стеклом белый снег падает на черные деревья. Несколько снежинок ложатся на оконный откос, и Марине кажется, она видит, как они медленно тают, превращаясь в едва заметные мокрые пятнышки. Первый октябрьский снег — обещание долгой зимы. Но все равно еще рано доставать лыжи. Не пришло время снежных крепостей, скольжения по льду замерзших прудов, упругих снежков, летящих в лица врагов, и вечерние окна друзей. «Эй, выходи, давай играть!» Марина знает, снег не раз растает и снова выпадет, и только потом зима, мороз, елки сверкают на улицах, на ветках гирлянды и шары, на верхушке серебряная звезда, заключенная в круг. Но это еще не скоро, а сейчас остается смотреть в окно и гадать, дождется ли первый снег конца уроков или сгинет, едва коснувшись земли, словно снежинка на откосе окна. «А Марина Петрова, я гляжу, все смотрит в окно», — говорит ДД. «Наверное, она лучше учителя, знает тему сегодняшнего урока. Не так ли, Петрова?» После той давней истории с катанием по перилам, ДД пользуется любым поводом, чтобы прицепиться. «Вот теперь нельзя в окно смотреть. Здрасте, пожалуйста». «Нет», — отвечает Марина. «Я не знаю темы сегодняшнего урока, так что я могу и в окно посмотреть». «Хорошо», — говорит географ. «Раз я не пишу на доске, то я попрошу кого-нибудь выйти и написать нам. Например, 5 основных характеристик нечерноземных почв». «Это будет...» Запустив пальцы в разлохмаченные волосы, он наклоняется над журналом. «Это будет...» Класс замирает. Никто не знает 5 основных характеристик. «А, вот Петрова, пусть и будет...» Марина поднимается и краем глаза видит, как Ника, раскрыв учебник, показывает обкушенным ногтем нужный абзац. Марина гордо вздергивает голову, все равно не успеет прочитать, и идет к доске. Еще не хватало ей подачек от Ники. Мало того, что Марина лишилась соседнего свободного места, так теперь Лёва чуть что начинает, а вот Ника сказала, Ника считает. Правда, Лёва рассказывает о Нике только Марине с Гошей, конечно, они друзья, дразниться не будут, а остальные, небось, поднимут насмех, еще бы, самый умный мальчик, а дружит с дурочкой из пятнашки. Пятнашки — дураки, это все знают. Марина стоит у доски. Хорошо, 3 из 5 характеристик она помнит, а 2 другие придется сочинить. Меньше тройки по-любому не поставят. Ну, дома на Маринину тройки давно махнули рукой, мама знает, в четверти опять будут 1 4. А в учебное время их-то как раз и не бывает, только 3 и 5. 3 плюс 5 будет 8, делить на 2, вот вам и среднее арифметическое. Конечно, Марина может учиться лучше, но зачем? И без этого в жизни столько интересного. Чем учить скучные уроки, лучше гонять на велосипедах с Гошей, обсуждать с Левой, будет ли продолжение у мальчишской птицы, и правда ли ДД шпион мертвых. Марина считала, нет, неправда. Лева убеждал, что очень даже может быть, потому что, во-первых, ДД вредный, во-вторых, непонятно зачем он ходит в какие-то дурацкие походы, а в-третьих, в школах всегда бывают шпионы. Какой угодно фильм посмотри. Гоша по обыкновению говорил... «Ух ты!» А Марина спорила, мол, если бы географ был шпионом, его давно бы уже поймали, и вообще с мертвыми сейчас мир, шпионы только в кино остались. О мертвых Марина знает больше всех в классе. Все-таки ее папа время от времени бывает на приемах в Министерстве по делам заграничья, встречается с мертвыми послами, заключает какие-то торговые сделки, покупает мертвую технику или мертвую одежду. Те самые... которые потом не найдешь в магазинах, только у знакомых или на черном рынке. Марина 100 раз просила папу достать мертвый плеер. Живые плееры, которые продавались в магазинах, то и дело ломались и жевали пленку. Но папа категорически отказывался. Мама объяснила, мертвые все время предлагают ему подарки, чтобы он заключил договор именно с ними, на их условиях. Но подарки эти брать нельзя. Если узнают, в лучшем случае выгонят с работы. Вот Марине приходится ограничиваться редкими папиными рассказами о мертвых. Он говорит, мертвые вовсе не похожи на то, как о них рассказывают в кино. По крайней мере, те мертвые, с которыми знаком папа. Они хорошо одеты, белокожи, носят, как правило, черные очки и смокинг. Да и вообще всем похожи на людей, разве что действительно не любят солнце. Вот деловые встречи и происходят по ночам, а утром папа отсыпается, так что Марина видит его только по выходным. Само собой, папе не до Марининых троек, тем более по географии. А по мертвым языкам у нее всегда 5. Папа это ценит. Недаром когда-то хотел отдать ее в языковую спецшколу. Марина выходит на улицу. Надо же, снег еще не растаял. Смеясь, она бросает снежок в Гошу, кричит «Откроем сезон?» «Ага». И, бросив сумку, Гоша хватает пригоршню снега. Лёва уже куда-то убежал, так быстро, что Марина даже удивилась. «Что это с ним?» — спросила она Гошу. «Может, он Нику пошел провожать?» «Ника, Кика», — зло ответила Марина. «Не дружит он больше с нами, я правильно поняла?» «Почему не дружит?» — пожал плечами Гоша. «Можно же дружить и с ней, и с нами». «Как-то раньше без нее обходились», — сказала Марина. «И ничего». В раздевалке она рассказывала Гоше мертвый фильм, который когда-то видел дядя Коля и потом пересказал ей. Это был фильм про мертвое ОБГРУ, только оно называлось как-то по-другому. Действие происходило в специальной школе-монастыре, и главного героя приходили учить тонкостям боевой техники четыре призрака. Вообще, в мертвых фильмах всегда довольно много призраков, что, конечно, неудивительно. Призраки, они ведь тоже мертвые, но только перешедшие границу. Тут Марина всегда путалась, а папу спросить стеснялась. Мертвые, с которыми общались папа и дядя Коля, призраками не были, это точно. Не были они, разумеется, и боевыми зомби, лишенными разума мертвыми, брошенными на прорыв границы. Получалось, не все мертвые, пересекшие границу, становятся призраками. Хочется разобраться, но в книгах ничего не пишут, а папу спросить Марина не решается. Можно еще поговорить с Павлом Васильевичем, но тут надо выждать момент, когда он начнет вспоминать войну. Вот тут и надо спрашивать. Гошин снежок попадает Марине прямо в нос, становится мокро и смешно. «Ну, берегись!» — кричит она. «Не уйдешь!» «Ну чё, до первой крови?» — кричит Лёва. Вадик толкает его в грудь. «Ты, рыжий, самый борзый, что ли, да? Сам ты борзый!» Традиционный ритуал. Толчки, оскорбления, топтание по кругу и только потом драка. Лёва и Вадик топчутся во дворе спортшколы, окруженные пятнашками. Вчера Лёва подошел к забору, крикнул: «Завтра после уроков приду драться с Вадиком, один на один, как положено мужчинам». «Один на один, да». Он ничего не сказал друзьям. Гоша не отпустил бы одного, а Лёва хотел честной дуэли. Сейчас окруженный толпой пятнашек жалеет. Ему тоже болельщики не помешали бы. Первый удар попадает Лёве в ухо. Лёва левой рукой хватает противника за грудки, а правой с размаху бьет в лицо. Вадик не успел закрыться. Похоже, здоровый фингал ему обеспечен. Он вырывается из Лёвиных рук, отскакивает на полметра назад. «Хороший удар, да?» — спрашивает Лёва, переводя дыхание. «С понтом дело хороший», — отвечает Вадик и резко толкает Лёву в грудь. Лёва отпрыгивает и тут же падает. Подножка, подлая, предательская подножка. Он пытается подняться, но кто-то из пятнашек надвигает ему на глаза шапку. Другой начинает выкручивать руки. Лёва кричит от боли и неожиданности. «Болевой приемчик», — слышит он над ухом. «Нечестно!» — сипит Лёва. «Мы же договаривались один на один!» «А чё, пацаны, я разве договаривался?» Это голос Вадика. «Я чё-то не помню!» Лёву тычут лицом в размокшую от талого снега землю. «Давайте рыжему люлей навешаем по полной программе!» — предлагает кто-то. Лёва пытается вырваться, но тщетно. Слишком крепко держит. Шапка по-прежнему надвинута на глаза. Лёва даже не знает, с какой стороны ждать удара. «Эй, пацан, покажи класс!» — подбадривает кто-то Вадика. «Ну чё, ты вроде до крови хотел?» — спрашивает тот и бьет Лёву по лицу. Через полчаса снег на школьном дворе почти закончился. Марина вытряхивает остатки снежков из растрепавшихся волос. «Считаем, что ничья», — говорит она Гоше. «По-моему, я победил». «Это еще почему?» «Такая примета. Если даже ты говоришь, что ничья, значит, на самом деле я победил», — объясняет Гоша. «А если ты кричишь: я победила, ну, значит, ничья». «Ну, значит, я победила», — смеется Марина. Они поднимают с земли сумки, идут к школьным воротам и вдруг останавливаются. Там стоит Лёва, растерзанный, перепачканный в грязи. Он держит под мышкой сумку с оторванным ремнем. Из разбитой губы течет кровь. «Ух ты», — растерянно говорит Гоша. «Что это с тобой?» — говорит Марина. «Пятнашки напали?» «Ну, не напали», — говорит Лёва. «Это я Вадика вызвал на дуэль, они всей шоблой явились, ну и вот. Я хотел в школе умыться, чтобы Шурку не пугать. Я не знал, что вы еще здесь». «Погоди», — говорит Гоша. «Расскажи по порядку, какая дуэль? Из-за Ники, что ли?» «Нет», — говорит Лёва, утираясь рукавом. «Из-за Шурки». Он рассказывает свою историю, и Марина чувствует, что с каждой минутой злится все больше и больше. «Ну, значит, война. Как та самая великая война живых против мертвых. Только на этот раз это ее, Маринина, война против Вадика и прочих пятнашек». Разбитая губа Левы и его порванная сумка были вызовом, который пятнашки бросили ей, Марине. Пусть рыба каждый год назначает Олю старостой, но Марина-то знает, кто главный в классе. И потому любое оскорбление, нанесенное ее одноклассникам, тем более ее друзьям, это личное оскорбление для нее, Марины. «Ну, если они не разбежались еще, я их прямо сейчас вырублю», — говорит Гоша. «Наверняка уже попрятались трусы», — говорит Марина. Но сама уже продумывает схему военных действий. Окружение, захват, уничтожение, ловушки, маневры, нападения... Нет, на этот раз пятнашки не отделаются простой стычкой. Она найдет способ отыграться за Леву, заставит Вадика есть грязный снег. До первой крови, до последней кровинки. Кулаки Марины сжимаются. «Ничего, Левка», — говорит Гоша, — «мы с ними сквитаемся». «Точно сквитаемся», — говорит Марина, — «мы обещаем». «Клянемся», — говорит Гоша. Лева вытирает бегущую по подбородку кровь и вспоминает. Две недели назад он тоже клялся сквитаться за сестру. Он смотрит на Марину и Гошу и хочет верить. Всем вместе им удастся то, что он не смог в одиночку. «Пойдем ко мне», — говорит Гоша. «Я тебе сумку зашью. Ну и умоешься заодно. Моих все равно дома нет, так что все нормально». Втроем они идут по осеннему скверу. Первый снег почти растаял, и только под деревьями кое-где виднеются белые островки. Но скоро исчезнут и они.